Глава 10. Место встречи хрен изменишь. Брат, ты не прав, брат. В чем сила, брат? Сила в правде. Кто сильнее, тот и прав. Черт, что ж тут так темно? Ты старый софист. Лужа, обойди, глубокая. Потому что тут ночь сейчас. Снадка ведь. А ты мелкий, ну, уже заметно подросший, но все равно мелкий пакостник. Зачем нашему будущему связному эти 3 дурацких условия выдвинул? Хватило бы и моих 5, вполне обоснованных. Все равно уже никуда не денется. Наша она, с потрохами. Договор с демоном – 100% погибель души, а она сама настояла на том, чтобы нотариально заверить. Дурочка. Ой, да ладно. Смешно ведь. Зачем ключ у Атлантов упер? И куда ты его спрятать умудрился-то? Красивый. Да и рефлекс сработал. А на край распилим и продадим. Слушай, он в инвентарь не влезает. Нет, я понимаю, упал ты нарочно, разыграл сценку красиво, но вот где ты его прятал? «Смотри, тут кочка. Ложная. Осторожней. Неужели не понял?» «Нет». «Дай шипну». «Какой шипну? Тут на 200 километров никого вокруг. Болото сплошное, черт его побери. И все же». Змей привстал на задних лапах и что-то горячо зашептал обеими головами в оба эльфийских уха. Глаза Римона округлились. «Да ну нахрен!» «Ага. Не может быть. Не сходится». «Ключ 6 метров длиной, а в тебе от силы 2,5». Тварюшка пожал крылышками. «Тем не менее, может, у меня там тоже 6-мерное пространство?» «Учитывая твои артефакты, черт тебя знает!» Одна из голов змея молнией метнулась в сторону и захрустела трепыхающимся чешуйчатым мобом непонятного вида. «Пошли, а то снова засосет!» «Братишка, а ты не прикалываешься?» «Ну а где я его еще, по-твоему, прятал, если не там?» «В жопе, что ли?» «Хм». Дальше шли молча, но недолго. «Хорошо, что покушать успели. Тут мобы на вкус ужас. Тебе лишь бы жрать». «Кушать? Я кушаю. Жрут животные. Свиньи, собаки». «Ты 7 разбойников сожрал, скушал почти полностью. Одни скальпы оставил. И куда в тебя столько лезет?» «В 6-мерное пространство, наверное. И вообще, тебе что, жалко? Капитана получил?» «Получил». «Скальпы собрал?» «Тут коряга. Слева обойди». «Собрал. Чего еще нужно?» «Все хорошо. Просто удивляюсь». «Ты меньше удивляйся. Скорее шагай. Сам говорил, дел еще вагон. Ужин пропустим». «У меня витаминки есть». «Может, будешь?» «Ты снова обидеть хочешь или сэкономить?» «Нет. Просто думаю, ну раз голоден, братишка, чего нет-то?» «Не до такой степени. И консерву свою тоже не предлагай. Чего ты ее все время таскаешь?» «Талисман. Первая настоящая вещь, полученная мной в этом мире. Там слева мобы обитают, видишь?» «Как нет?» «Ну вон они, птицы какие-то, уровни 90-100. Пошли поохотимся». «А ужин?» «Да, ужин лучше. Ну, чего еле плетешься? Тут осталось-то с километр максимум. Давай, топ-топ, топ-топ». «У тебя сколько секретов с собой?» «Достаточно. Будет нужно, еще наделаю». «Угу. Не сомневаюсь. Ты просто завидуешь». «Чему?» «Что твое дерьмо – просто дерьмо, а мое – ценные артефакты». «А, черт! За дорогой следи! Я в какую-то норку провалился!» «Под ноги смотреть надо, а не в светлое будущее. Я рекогносцировку на местности не произвожу. Я стратег в душе. Это ты, давай, тактические вопросы решай. В частности, прокладывай кроки маршрута». «Вон, проложил уже. Вроде они». «Они». «Фух, ура! Успеем!» «Чего успеем?» «Поесть!» «Фу ты!» Вообще, день у Римона во второй своей половине явно не задавался. После того, как они отправили Соню Лабиана пересоздавать персонажа, не выходить же в большую политику с таким погонялой. Римон с Тварюшкой в очередной раз перебили разбойников. По ходу дела поймали и кильнули 4 пати игроков, общим количеством 17 голов, и пошли обедать. Покушав и отдохнув, вызвали смельчака и подробно расспросили, где же он переоделся. Оказалось, все просто. Шмотки заныканы на дне тех кипящих озер, где некогда обитал Колобень. Он столько за 8 лет народу раздел, что можно снарядить 2-3 огромные армии, а то и фронта. Было принято решение, пока не наступил вечер, смотаться туда и оставить несколько секретов тварюшки, дабы потом можно было отправлять отряды с целью присвоения ничейной собственности. Все, на этом везение закончилось. Во-первых, в Полоне снова оказался сломан телепорт. Непонятно кем, потому что город, как позже выяснилось, был брошен. Пришлось прыгать местными порталами из Фигеля. Благо, удлиненное благословение матрушки расстояние телепортации позволяло обходиться без нудных пеших прогулок. Но в середине Мосторожки на них напали грибы. Сходу, сразу. Завязалась битва, телепортация стала невозможной. И командовал психованными агромобами гриб-элитник-генерал. В отличие от своих собратьев, он даже умел разговаривать, правда ужасно картавил. А еще у него была профессорская бородка из мха, хитрый, добрый взгляд прищуренных глазок, а на шляпке приклеился огромный, подвявший лист лопуха, сильно напоминающий кепку гопника. «Бей их! Гриби всех пьянок! Объединяйтесь! Землю гибам! Пипец остальным! Бугрижник! Оружие гебатаята!» Взобравшись на пенек, очень похожий на древний броневик, а более 1500 его неговорящих собратьев пытались завалить массой Римона с тварюшкой. Битва была эпичной. Жаль, рядом не пробегал Скальд, иначе точно, быть бы самой младшей Эдди. Тварюшка танковал, ремонт дамажил. Когда грибы кончились, у демона оставалась последняя бутылочка с зельем лечения. И всего по 3 с бодростью и манной. Самое обидное, что гриб-генерал куда-то свалил, даже не пытаясь взять реванш. Хотя нет. Самое обидное то, что у них не было с собой сумок. Ведь, по идее, переход должен был занять 10 минут, туда-сюда и все. А грибы сейчас просто тихо и бесполезно тухли. Возвращаться за тарой демон счел плохой приметой, которая перепоганит запланированную госприемку дворца. Потом Полон. Пустой, заброшенный. Просто капец. Ветер гонит по бескрякным улочкам какой-то мусор. Беспельменные дома жалобно хлопают ставнями и тихо стонут. Жалуются на неблагодарных хозяев, бросивших, покинувших, забывших. Дома с ненавистью глядят провалами глаз, окон на Римона и проклинают укравшего их хозяев гада. Жуть и запустение. Там задерживаться они не стали, но мертвый город произвел впечатление на демона. С чего бы это? Ну город, ну брошен, и черт с ним. Но что-то беспокоит, бередит душу. Он занимался самокопанием еще долго. 1-1.5 минуты, не меньше, а то и 2. Что улыбаетесь? Думаете, мало? А вот попробуйте разобраться в себе. По-настоящему, по-взрослому. Погрузиться, осмыслить, пощупать самого себя изнутри, не отвлекаясь на раздражители, не дыша и не замечая отсутствие дыхания, не думая о том, что дышать нужно, и нужно не дышать, дабы все получилось. А еще лучше отключите сердце, чтобы его тук-тук-тук не сбивал с нужного настроя. Кровоток, чтобы не журчал, желудок, чтобы не урчал. Попробуйте. А потом скажите «мало». Римон плюнул и решил впасть в нирвану как-нибудь потом. Сейчас его ждал скелетик Адамчика. Вернее, демон думал, что скелет ждет. А он не ждал. Он куда-то ушел и уволок с собой 5-тонный булыган. Тварюшка был просто в ужасе и впал в истерику. Совсем капельку улыбнулась удача. Невдалеке валялся полупротухший, но не обобранный труп песца-элитника. Однако, вопреки ожиданиям, ничего особо ценного в нем не нашлось. Так, по мелочи. Крафтовые квестовые предметы, пара браслетов, 10 колец редкого качества и все. По сравнению с намечающимися доходами-расходами, капля в море. И чтобы взять все это, пришлось вытряхнуть из карманов тоже недешевые споры грибов. Данный процесс тоже не поднял настроение. И в завершении оказалось, что к полонским ключам прыгнуть нельзя. В связи с отсутствием РБ данная локация перестала считаться обитаемой, а следовательно, доступна лишь переходом. Короче, демон был зол. Он старательно гасил ярость, не позволяя выплеснуться ей наружу. Срываться на тварюшке – это все равно, что бить самого себя по ушам и щекам. Нужно поискать другую, нейтральную жертву. Вот и шли они уже 3 часа по сильно пересеченной местности, болтая о том о сём и надеясь успеть к ужину. «А давай все-таки эти камни съедим». «Да нужны они тебе. Нубские совсем. Кроме того, нам требуются миньоны». «Ой, толку от них». «Много, много толку. Просто нужно дать им развернуться. Вот, смотри, у меня сейчас 4 воплощения. И еще 3 легендарки, которые каждая дает, соответственно, по 20 миньонов. Послезавтра будет 5 воплощений, следовательно, по 25 миньонов. И так далее. Итого 64 миньона уже сегодня. Ну, минус жрецы, маги и дебил Барсик. Итого 57. И чего нам с этой арифметики Пупкина? Нам нужно минимум 57 камней к вечеру. Желательно хороших, но на первое время сойдут любые. Нафига? Ну, не примем же мы казематы пустыми. Пусть джинны насадят туда заказанных мобов. И чего? Но будет 50 мобов в подчинении. Не мобов, а миньонов, не путай. Они разумны и преданы до смерти. Готовы и, более того, желают умереть за меня. За нас, да. Нам нужен управленческий аппарат. Какой? Ты просто не представляешь, что такое собственный замок и как много с ним хлопот. Не говоря уже о секторе государстве. Государстве расширяющемся, империалистическом. То есть ты не кровожадную и беспощадную армию готовить собираешься? Не страшных неубиваемых генералов, а министров, советников, депутатов и чиновников? Знаешь, ты жуткое чудовище. Просто демон какой-то. Римон улыбнулся. Владелец пера всегда одолеет владельца меча. Так было там, и так будет здесь. Конечно, если у владельца пера есть пистолет, так что 5-й ранг элитника наши министры получат. Это в обязательную программу их развития войдет. Установят нужные информационные блоки. Я уже прикинул примерный список. И Арбайтен. Строить самое светлое будущее для одного отдельно взятого демона. Ага, и его брата, само собой. А я думал, ты их на фарм будешь отправлять. О, с деньгами у нас проблем скоро не будет совсем. Да, понимаю. Смотри, тот самый холмик. Ностальгия? Не то чтобы. Просто как будто 100 лет тут не было. Там хочешь секреты свои схоронить? Нет, зачем? Потом каждый раз туда-сюда лазить. Внизу, поближе к озерам. Я вообще думал... В этот момент грязь вздрогнула. Загудела, застонала... Планете было больно. Она билась в конвульсиях, ее тело судорожно дергалось. «А, черт! Брат!» Кипящие озера взорвались. Раскаленный пар вырвался из оков жидкого состояния и почти мгновенно накрыл огромную площадь, 10 км в диаметре. Через полминуты в пределах почти идеального круга не осталось ничего живого. Природа была простерилизована раскаленным до невозможности паром. Погиб даже мох. Но нет худа без добра, комары тоже передохли. Тварюшка в тоскливом одиночестве валялся в портальной. Понурив голову и распластавшись на холодном полу, пытался прийти в себя. Времени хватило лишь на то, чтобы сбросить все имеющиеся секреты прямо в грязюку и прыгнуть домой. Помочь брату он не мог, не успевал. Итак, бар жизни показывал всего 4%. Еще бы миг, и все. Из 4 антрацитово-черных глаз падали крупные бриллиантовые слезы. На полу уже собралась изрядная кучка. Римон сварился и умер почти мгновенно. Вот только что стоял красавчик-эльф, и вот в грязь падает неопрятная груда костей, из которых за наносекунду испарились все мягкие ткани. Плотная золотая чешуя змея дала небольшую отсрочку, но совсем коротенькую. Потом раскалилась, и теперь тварюшка болел под ней весь. Плакал золотой змей молча, как и полагается мужчине. Не рыдал, не ныл, не хлюпал носами, хотя было очень-очень больно и обидно, и страшно. В разуме настойчиво билась мысль: «Брат умер! Его брат умер! Не может быть!» Зов. Будто из глубокого подземелья голос Римона глухой, переполненный страданием. «Больно, больно, горячо, больно! Это ад!» «Хуже! Хуже ямы! Больно!» Собравшись последними силами, тварюшка подполз к тумбочке, в которой хранился неприкосновенный запас зелий жизни. Не заморачиваясь с крышечками, схватил и переживал хрупкое стекло. Стало чуть легче. 50 бутылочек хватило на восстановление почти 70% жизни. В спальне Римона вроде были еще туда. «Больно! Плохо! Горячо! Больно!» «Фух!» Очки здоровья восстановлены. Потускневшая чешуя вновь заиграла золотыми сполохами, совсем как новенькая. А теперь самое страшное. По-хорошему нужен помощник, ассистент. Так, кого вызвать? Его секреты есть у всех миньонов, так что... «Барс! Барс, ты где? Алло! Это я, Шуршуля, то есть принц, то есть золотой змей!» «Слушаю, господин! Бросай все и срочно домой!» «Есть!» Раздался хлопок, из портальной выскочил растрепанный эльф с торчащим во лбу камнем. Скрывающий этот недостаток капюшон свалился, миньон выглядел перепуганным. «Где сам?» «Погиб! Сейчас буду возрождать!» «Как?» «Долго объяснять! Быстро в кладовую!» Они бросились в отведенную под склад комнатку. Да, шкафы и сундуки забиты крафт-итемами, отвратительными кусками дохлых мобов. Кожи, кости, рога, лапы. Почти все в крови и какой-то мерзкой слизи. Запашок тот еще. Квестовые предметы, как и было приказано, уже перевезены в гильдию охотников и переданы по описи мастеру. «Значит так, я сейчас начну тут есть все подряд. У тебя где-то минут 10. Обеспечь 300. Нет, лучше 1000. Да, 1000 зелий жизни, 1000 бодрости и 1000 манны. Крепких, само собой. Если найдешь великие, еще лучше». «Где мне их взять? Купи, укради, отбери. Мне насрать. Через 10 минут и мне, и твоему хозяину будет очень хреново. Будешь нас отпаивать. Все, вперед. Деньги. Возьми сколько нужно. Сам знаешь где. Давай, немедли, а то я сейчас тебя сожру. Понял?» На вкус крафт-итемы были не лучше, чем на вид или запах. Но тварюшка, мужественно запретив себе думать о мороженом, жевал и глотал, глотал и жевал, и снова, и снова. Прошли 10 минут. На 12-й появился паникующий барс. Он выгреб с городского аукциона почти все зелья. Даже выставленные по баснословным ценам, но задание выполнил, хоть и опоздал немного. Змей его не заметил. Он в бешеном темпе жрал. Да, именно жрал, в два горла, уже почти не жуя, но пустота внутри все не заполнялась. Больно, как больно. В общей сложности он схомячил не менее 5 тонн добра. На какую сумму и подумать страшно. Может, просто крафты и итемы низкокалорийные попались. Ел он все подряд, в запале сгрыз даже небольшой сундук и табуретку. Чуть было не съел барса, но тот чудом увернулся и выскочил из кладовки. Наконец почувствовал, что все... «Хватит. И что дальше?» В районе сочленения шеи что-то завозилось, стало расти, причинять боль. Бары быстро пошли вниз. «Давай!» — простонал тварюшка, и миньон, ввалившись в кладовую с трудолюбием автомата, стал вливать в оскаленные пасти все без разбора. «Горячо! Больно!» Оказалось, змей сильно перестраховался. Хватило в общей сложности 200 бутылочек из 3000 добытых. Живот раздулся, и он стал походить на того самого пресловутого удава, проглотившего целого слона. Боль была страшная. Тварюшка, корчась, перевернулся на спину, бритвенно-острыми когтями раздвинул шипастые чешуйки на брюхе и вскрыл себя одним мощным рывком от паха до грудины. Из зияющей раны потекла алая кровь, мгновенно застывая чистейшими яркими рубинами, и показалось неузнаваемое лицо со слипшимися волосами и широко распахнутыми, немигающими глазами, перепачканное красным, это ясно, но почему-то еще изумрудно-зеленым и янтарно-желтым. Лицо жадно хватало воздух ртом и дико, непередаваемо жутко хохотало через накатывающие приступы кашля и всхлипы. Ремон силой рванулся и вывалился из утробы змея. Он был в очень грязной одежде, побелевшие пальцы судорожно сжимают резной посох. Тварюшка заорал в 2 голоса, из ушей верного миньона потекла кровь, лопнули барабанные перепонки. Он упал на колени, обхватил голову руками и отключился. Срочно требовали зелья, а единственный помощник валяется без чувств. «Батон, батон, срочно! Домой, батон!» Хлопок. «Что случилось? Принц? Повелитель? Где вы?» Шаги, топот, бегает, ищет. Ремон застонал. «О, Ватрауш великий! Что с вами?» «Зелья! Скорей!» «Да, да!» Змей и демон лежали в обнимку и в чем-то тихонько друг другу признавались. Синдот Бату приводил в себя барса. Тот стонал и приходить в себя не хотел. Пару раз даже попытался кусаться, но стальная рука жреца сжала горло и кусаться стало неудобно. «Нужно было просто подождать. Я бы отреспился. В лесу. У разбойников. Я чувствовал отголоски твоей боли. Слышал стоны и плач. Зов. И что? Обязательно нужно было себя наизнанку выворачивать. Подождать и... А ты бы стал ждать?» «Хм. Вот именно. Господин, сам, принц, я подвел вас». «Не то слово. Потом обсудим». «Повелитель, вы в порядке?» «Уж более-менее. Сколько времени? И какое число?» «Брат, число все то же. Прошел час-полтора с тех пор, как... как...» «Да. Что это было-то?» «Не знаю». «Повелитель, вы о потрясении?» «Сам, ты о Большом Бахе?» «Чего?» «Тряхнуло всю планету. Просто караул. Форумы кипят, админы молчат. Просто ужас, что творится. Народ с ума посходил. Извержение, цунами, лавины. А что?» «Батон, в двух словах изложи. Землетрясение. Общемировое». «Черт. И надо же, чтобы так не вовремя. Братишка секреты оставил?» «Да, успел». «Ну и то хлеб. Не зря ходили». «Брат, что теперь?» «А что теперь?» «Ну, землетрясение, черт с ним. Или все же грязи трясение. Да пофиг. Кто-нибудь метнитесь, принесите еды нормальной. Батон сиди. Опять сэкономишь на повелителя. Ты в себе этот порог изживай. Барс, давай ты. И побольше, тут все голодные. Братишка, как там твое Кесарево?» «Почти зажило. Ты не умирай больше, пожалуйста». «Сам не хочу». Барсик припер целую гору продуктов. Он вполне буквально понял указание принести побольше. Впрочем, аппетиту тварюшки не повредили ни сожженные крафт-материалы, ни даже табуретка. Он ел за десятерых атлантов. «Ох!» Ремон проглотил таблеточку от переедания. «Фух, ну...» «С голодными сравнялись». «Ага, теперь бы поесть». Золотой змей догрызал последнюю сковородку картошки. В смысле, саму сковородку. Чугунную. «Может, тебя к врачу отвезти?» Ремон с сомнением поглядел на брата. «Пусть диету тебе разработает, калории рассчитает, жиры там, углеводы, кальций, железо. Ты меня лучше поужинать отведи. Еще днем мороженое обещал, а этот придурок не принес». «А это что было?» «Полдник». «С ума сойти. Давай так. Сейчас на осмотр дворца. А потом... А черт, о тролле забыл». «В каком тролле?» «Батон, что там с грандмастером?» «Он сегодня в опере. Никак не может встретиться. Билеты купил полгода назад. Предложил перенести встречу на послезавтра, на 15:00. У него в резиденции». «Такие предложил». «Ну, я вас записал. На прием». «Черт с ним, сойдет. Что еще?» «Ах да, камни душ. Срочно нужны камни душ. Братишка, может, развеемся? Погоняем нубов?» Загудело, задрожал колокольчик. «Ну? Господин, это... Да я понял, черт тебя возьми. Ты колобень. Дальше. Господин, а откуда? От верблюда. Давай по делу. Замок готов, господин. Дворец обустроен, водоснабжение и вентиляции налажены, стоки... Ты что мне, все свои, те самые скрытые работы перечисляешь? На премию рассчитываешь? Премия — это обычно после основной оплаты. А у нас должен быть газ. Газ есть? Как нет? Вы что там, охренели? Господин, ведь заказ не обуславливал, подразумевал. В общем так, через 10 минут буду. И чтобы газовое отопление к тому времени по всему дворцу. Понял? Все. Жди комиссию». Ремон бросил колокольчик в карман и хищно улыбнулся. «Ладно. На охоту позже. Давай переоденемся, сполоснемся. Хотя тебе чего переодевать-то? О, совсем забыл тебе шмот купить». «Ой, да толку с него. На этом левеле по сравнению с нашими бонусами слезы». «Тоже верно. Но все равно, мало ли. А вот если б ты все еще был маленьким змеем, а не подросшим». «Заметно подросшим». «Ну да. Короче, даже самым мизерным преимуществом пренебрегать нельзя. Времени на закупки нет. Пойди в шкафах покопайся, а я в душ. Грязнущий весь, красно-желто-зеленый. В чем это я?» «Во мне». «Хм. Да, брат, забыл. Смотри, вон там, на полу. Камешки, рубины походу. И в кладовке еще дофига. Здесь совсем чуточку накапало». Ремон поднял один. «Капля крови золотого змея. Артефакт высшего порядка, неопознан. «Повелитель, я в портальной нашел эти алмазы, собрал вроде все». Старый жрец протянул две полные пригоршни бриллиантов. Не просто диких камней, а уже обработанных и переливающихся, как бриллианты наичистейшей воды. Горькая слеза золотого змея. Редкий артефакт высшего порядка. Неопознан. «Ну и чего ты мне их суешь? Распознавай!» «Простите, повелитель!» «Рубины тоже. Барсик, искать мат-ценности!» Барс кивнул и бросился выполнять. Он ползал по полу, то и дело выглядывая из-за дивана, комода, тумбочки, иногда вскакивал и радостно приносил закатившийся камешек. Был бы у него хвост, непременно бы вилял. Римон изредка трепал миньона по голове и называл хорошим. «Ну, готово?» «Повелитель, лишь частично, как и с секретами». «Вот уволю тебя. Найму нормального специалиста. Показывай». Капля крови золотого змея. Артефакт высшего порядка. Частично опознан. Перезаряжаемый артефакт. Срок перезарядки 48 часов. При использовании. Восстанавливает 50% от общего объема здоровья, бодрости и маны. Накладывает на 2 часа баф «Золотая чешуя». Броня плюс 30%, очки жизни плюс 40%. Призывает на 2 часа змееныша. Уровень змееныша 90% от уровня владельца артефакта. Невозможно привязать к персонажу единовременно более одной капли крови золотого змея. Невозможно украсть, потерять, сломать. При попытке передать, продать, выбросить и прочее разрушается. «А что за змееныш?» Тварюшка вытянул шеи, смотрел через плечо брата. «Давай призовем, посмотрим». «Позже. Ну-ка, что там слезки?» «Горькая слеза золотого змея. Редкий артефакт высшего порядка. Частично опознан. Одноразовый артефакт. Добавляет предмету класса не ниже редкого одно случайное свойство. При использовании разрушается. Добавляет персонажу или питомцу одно случайное умение. При использовании разрушается. При нахождении в инвентаре до момента использования увеличивает одну случайную базовую характеристику на 1-10%. Характеристика и процент меняются ежечасно. Невозможно привязать к персонажу единовременно более одной горькой слезы золотого змея. Невозможно украсть, потерять, сломать. При попытке передать, продать, выбросить и прочее разрушается. Братишка, а как тебя снова огорчить? А подоить не хочешь? «Ладно, шучу. Давай 5 минут на сборы и гоу». Прыжок. «Ну и где наш генподрядчик?» «Эй, Колобень, выходи, подлый трус». Они стояли у огромной, неприступной с виду стены своего будущего замка. Даже не у самой стены, а в паре километров от нее, так как именно отсюда начинались фортификационные защитные сооружения. Рвы, валы, ловушки, несколько рядов колючей проволоки. И зачем-то противотанковые ежи, сваренные из обрезков рельсов. Ржавая арматура, волчьи ямы и, кажется, даже растяжки. Хотя не ясно нафига. Минта в грязи нет, порох тут не взрывается и прочая пиротехника не работает. И все щедро присыпано битым стеклом, на котором очень легко поскользнуться. Это полоса препятствий шагов 500 шириной. Потом гладкая, как стол, похоже, заасфальтированная поверхность. Стоишь под стеной, как на ладони. И со всех сторон тебе, дураку, прилетает. А назад не свалишь, там же рвы, колючка, ловушка. А впереди высоченная неприступная крепость до самой нижней бойницы 200 метров. Однако стена замка все равно давила, нависала. Такое ощущение, что впереди не просто крепость, а крепость атлантов. Высота стены не менее 1 км и торчащие в строго продуманном беспорядке 1,5-километровые башни. Куда там коротенькой стеночки из древнего сериала «Ночной дозор»? Позор! А, «Ночной престол». Ну или как-то так. Черт, уже 50 лет назад он бросил его смотреть. Ну, там еще самых главных героев воронами называли, потому что они все в черном ходили. Стиляги, ёпт. Вроде крутые по сюжету нереально, но мочили их десятками, вот и отгородились 1-километровой стеной от всего. И постоянно друг другу твердили: «Зима, мол, близко, варежки одень, шапку одень». Римон в свое время долго ржал, следя за перипетиями этого бесконечного фильма. Вот он и запомнился. Несмотря на то, что первоначальные герои кончились еще чуть ли не в первых сериях, Их легко заменили новые, которых тоже скоро замочили. В общем, геройские актерские составы менялись частенько, раз 50 точно. Ремон вспомнил виденные как-то давным-давно ледяные, обрывистые скалы в Северном Ледовитом океане. Вот верная картина. Высоченная, и не разглядишь громадина, да и крыльев замка не увидеть. Глаз теряет их где-то ближе к горизонту. Фига себе. Да, гигантизм снова в тренде, что ли? Но пока что мне нравится. Мое ЧСВ удовлетворено. Только как нам внутрь-то попасть? Позвоним? Точно. Ремон тряхнул колокольчиком. Колобень на проводе. Слушаю, кто это? Вот я не пойму. Ты недавно дураком стал или раньше умным удачно прикидывался? О, господин, прошу прощения. Прощу, может быть. Как мне внутрь этой горы попасть? Тут ни дорог, ни указателей. Господин, одну минуту. Заканчиваем монтаж газовых котлов. Необходим контроль. А то молдаване так и норовят какую-нибудь форсунку слямзить. Уже 2 котла взорвались из-за этого. Пришлось перестраивать почти 40 комнат. Минуту тебе. И сюда. Быстро. Действительно, ифрит появился через 59 секунд с хвостиком. Господин, добро пожаловать. Объект готов к осмотру и сдаче. Готов, да? И где ворота? В ворота? Ну как мы внутрь попадем? Куда глаз хватает, сплошная стена. А, господин, только порталом. Хм, недурно. Замок с виду неприступен. Да, он так и назывался. Называется «Неприступный». В смысле назывался? Ну, господин, построить такое долго даже для молдаван, которые одним глазом спят, а вторым штукатурят. В смысле, даже во сне штукатурят, без остановки. Мы замок позаимствовали из одного из соседних миров. Здесь только до ума довели. Ты не против? Позаимствовали. И надолго. Ну, как в тех условиях желание было прописано, навеки вечное. То есть сперли? Ну, да. Хм. А у нас его не сопрут? В условиях желания была четкая оговорка. Оставшись стоять навеки вечное. Так что меры приняты, господин. Не беспокойся. Угу. Ну... На глазок 40 км длина этой стены. Что, по-твоему, я пешком буду бегать, все обследовать? Не говоря уже о внутреннем дворце с 5000 комнат. И еще подземелья. Как ты себе это представляешь? Ифрит пожал широченными плечами. Не знаю, господин. Я об этом не думал. А вот и зря. Не приму объект. Желание будет считаться невыполненным. Господин, думай давай, быстро. Можно облететь. «На чем?» «Вот на нем». Колобень ткнул пальцем в потягивающегося тварюшку. Тот только что завалил сонного, не до конца еще сформировавшегося моба неясной породы, и решал, с какой стороны лучше начинать его кушать. «Он не летает пока. Крылья слабые, да и сам мелковат». «Брат, а ты в курсе? Невежливо говорить о ком-то в третьем лице, если этот кто-то все-все слышит». Выбрать сторону повкуснее змей так и не смог и принялся жевать с обеих. Очень скоро головы встретились посередине. Посмотрели друг на друга сукаризной, будто говоря, тебе больше досталось, и заозирались в поисках новой добычи. «Я могу его увеличить. Временно. А так, конечно, расти нужно принцу над собой». «Я шуршуля». «И еще крылья подправить, но потребуется усиленное питание». «Еще более усиленное? Куда?» «Да, пока он будет есть или просто не голоден, останется большим. Проголодается, начнет резко сдуваться до нынешнего размера». «Я согласен, хорошо и много кушать. Увеличивай». «Погоди, братишка, тут такое дело. Я понимаю, ты принципиальный противник БАДов и прочих гербалайфов. Но я буду на тебе лететь. А вдруг ты проголодаешься и уменьшишься?» «И что?» «Упадем, вот что. Так что на, ешь». «Фу, опять эта гадость». «Ничего не поделаешь. Надо. Будем в городе. Куплю тебе 10 кг мороженого». 50. Нет, 100. «А не треснешь? По шву». «Ну я же ведь буду большой. Что мне каких-то 10 кг?» «Хорошо. Договорились. На. Нет, бери 2, чтобы наверняка. Голов-то 2. «Тогда и мороженого». «Да не вопрос. Хоть 300. «Да. Нужно было тонну сразу требовать». «Поздно. Уже хлопнули по рукам. Глотай и не притворяйся. Вон, я вижу, левая проглотила, правая за щекой держит». «Все-все, съел. Фу, бяка. Тьфу. Изжога точно будет. Давай, колобей. Колдуй. Секунду. Мне нужно принести кое-что. Он исчез и почти сразу появился. В обеих руках ифрит держал большой гриб, с которого стряхивал размазанные останки чего-то синего. Вроде огромного червя или гусеницы. Все же гусеницы. Вон лапки. Вот. Откусишь с этой половины – увеличишься, а с этой – уменьшишься. Ну или наоборот. Хм, а сознание тоже расширится? Нет, для сознания есть другие средства. Ну ладно. Золотой змей осторожненько откусил маленький кусочек от шляпки. Гриб дернулся, ойкнул и захныкал. А тварюшка по закону всемирной подлости, конечно же, уменьшился. До размеров стандартной домашней кошки. Нет, не та сторона. Колобень развернул гриб. «Отсюда кусай!» Змей куснул и вырос до прежнего размера. Потом еще раз, и вот он пятиметровый. Еще крохотный кусочек, и в нем полные 20 метров. Ну и еще один. Римон самолично положил ему на язык. «Да, то, что нужно!» Тварюшка вырос до размеров атланта, а то и чуть больше. Каждая голова размером с 3 Римона. Зубы... Ой, зубы просто шик! «Вот каким я стану!» Прогрохотало откуда-то сверху. «Или даже еще больше!» Красавчик Ярмунган прямо-таки. Заметно подросший. «Чего?» «Наклонись, говорю! Или мне все время орать!» «Так, теперь крылья!» Колобень покопался под своей жилеткой и вытащил горящее всеми цветами радуги перо. «Давай первое!» Легонько провел пером по крылу, потом по второму. Крылья резко изменились, чешуйки удлинились и стали похожи... Да, именно на перышки. Крылья теперь были не кожистые, а почти птичьи, с маховыми перьями, подкрылками и всем необходимым. Тварюшка в изумлении рассматривал это чудо. «Вот и все. Можно лететь. Это навсегда?» «Нет». «А надолго?» «Как повезет, но до вторника точно». «И куда на него садиться? Он же шипастый весь, а иглы теперь как колья». «Да, точно. Я могу вас в лапах держать». «Еще скажи в зубах, за шкирки, как котят». «Нет, давай искать на тебе гладкое место». Гладкого места не нашлось. Змей весь покрытый иглами, абсолютно весь. «Вот, есть мысль. Колобень, а может мы с другой стороны откусим, уменьшимся и между иголок поместимся?» «Господин, как всегда, конгениальная в своей изящной красоте мысль». «Вот. Учишься льстить грамотно. Молодец. Продолжай в том же духе. Ну, вроде отсюда кусать». Они сели по кусочку, потом еще по одному. «А как мы с Прин с Шуршулей разговаривать-то будем? Он нас и не услышит». «Секреты. Через секреты». «О, точно, господин». «Да знаю. Я гений. Полезли». «Господин, в замок нельзя попасть и по воздуху. Там силовой купол». «А как же?» «Если у вас есть право доступа и замок находится в пределах видимости, нужно просто сказать вслух «Сим-сим, отдайся» и перенесетесь внутрь». «Хм, именно отдайся?» «Да, господин. Но этот пароль базовый. Ты сможешь сменить его в любое время». «А права доступа?» «Как и заказывали. У нации, а во внутренний дворец только у клана». «Да, сейчас временные пропуска выписаны Джином и Молдаваном». «Хорошо. Братишка, понял?» «Да!» «Портал». Облет территории занял с полчаса. По пути скормили тварюшке еще маленький кусочек увеличивающей стороны гриба, и он вымахал метров до 300. Зато дело пошло скорее, скорость полета также увеличилась. Центральное строение неприступного можно было бы назвать донжоном, если бы не его вычурность и размеры. Дворец. Настоящий сказочный дворец. Описать словами невозможно, его нужно видеть. И если после осмотра Парижа дозволено тихонько склеить ласты, то после осмотра дворца однозначно сдохнуть в ужасных корчах от смеси зависти и восторга. Результат трудов Колобеня очень понравился Римону. Но он поджал губы и нехотя цедил замечания, придираясь к мелочам. Колобень быстренько актировал. «Позже, наверное, выставит субподрядчикам рекламацию», — подумал демон. Они приземлились у ворот дворца. Нет, не у ворот, у врат. Если придумаете еще более точное слово, описывающее их грандиозность, это будет оно». Колобень хлопнул в ладоши, и створки медленно, торжественно отворились. «Брат! А я?» Почти 300-метровый золотой змей мог протиснуться во врата, разве что лежа. «Сейчас уменьшим тебя». «Не надо! Не нравится быть большим?» «Ну тогда поиграй здесь. Я быстренько, краем глаза только, а ты попытайся что-нибудь сломать». «Сломать? Господин, ну зачем?» «Краш-тест». «Какой тест? Замок не рассчитан на то, что его будет крошить 300-метровый дракон». «Я не дракон, я Шуршуля, змей, золотой. Не обзывайся». «Если у него выйдет что-то сломать, значит, сделано плохо, значит, халтура. И требуется переделать как надо. А ты думал, мы только посмотрим?» «Господин, но кто сможет?» «Ну, например, атланты. Знаешь же о них. Придут толпой, а их много, несколько тысяч точно наберется. Придет толпа 70-метровых дядек. И привет. Замок, не прошедший краш-теста, падет. А вот если выдержит напор тварюшки, будут шансы. Так что, братишка, порезвись. Ни в чем себе не отказывай. Круши, ломай, порть». «Что, правда можно?» «Правда. Но не дворец, а именно замок. Дворец не для защиты, а чтобы впечатлять роскошью. Ему особой прочности не требуется». Колобень облегченно выдохнул. «Хотя, знаешь, и по дворцу пройдись. В треть силы». «Здорово! Господин, облицовка!» «Если что отвалится, спрашивай со своих молдаван. Значит, они цемент стырили. Все, кончай базар. Давай увеличимся метров до 50 и пробежимся по комнаткам. Держи витаминку. Давай гриб». «А можно я ее не буду? Я и так могу увеличиться, без гриба. Я же фрит как-никак». «Дело хозяйское. 5000 комнат, сотни километров коридоров, множество подсобных помещений и лестницы, лестницы, лестницы. Конечно, осмотреть все это быстро за один вечер невозможно. Но ремонт постарался сунуть нос во все встречные щели, заглядывал во все двери и выглядывал в окна, оценивая вид. Иногда цокал языком и недовольно качал головой. Колобень, понурив голову, плелся следом». «А где твои гастарбайтеры?» «Господин, я их отпустил на вечер, чтоб под ногами не путались». За окном загромыхало. Рухнула одна из полуторакилометровых башен. «Но когда осмотр и краш-тест этот окончится, снова вызову». «Ага. Чую, придется. А кто они вообще?» «Молдаване? А, Манола. И его 9 помощников. Злой молдавский дух. Тоже был когда-то НПС. Таким же, как и я. Только я после того, как... Только я шаманство обучал, а он крафт-строительство. Тоже из первых осененных. Теперь вот сам по себе. Ну, с учениками еще. Но они так, мелочь. Подай, принеси, иди нахер, не мешай. Придумал и разработал замечательную штуку. Если в стену, ну, с правильным ритуалом, замуровать живого разумного, желательно женщину, и желательно беременную, дом обретет душу, станет почти живым, будет хотеть понравиться хозяину и помогать, как может». «И что, он и тут кого-то замуровал?» «Ага, целый гарем. Хоть без евнуха. Мне только печального, толстенького, стонущего фальцетом привидения не хватает». «О нет, привидений не будет. Господин, не нужно путать душу дома, ну, дворца, и какое-то жалкое посмешище в простыне». «Хм, ладно. Потом с душой дворца еще разберемся. Здесь хватит, пошли в казематы». Снаружи обвалилась очередная башня. «Все-таки слянзили цемент. Это не мои, это еще в Атлантиде, когда строили». «Так замок у атлантов увели?» «Нет, они такое не строят. У паладинов. Тоже крупные. Атлантам в среднем где-то по плечо. Зато постоянно воюют, в основном друг с другом. Даже удивительно, как еще не перевелись. Живут тоже в Атлантиде, да. Но они там не местные». «Интересно, они сюда не заявятся, недвижку возвращать?» «Господин, тут они будут ограничены 700-м уровнем, несмотря на размеры». «А, ну да. Черт с ними, отобьемся». «Так я не понял, а почему клетки пустые? Почему цепи просто так болтаются?» «Господин?» «Что сейчас? Неясно-то». «А что в них должно быть, господин?» «Ты что, издеваешься?» «Нет, господин». «Не что, а кто?» Где гуманоиды по списку? 500 с хвостиком видов. Общим числом около 80 тысяч. Господин, но сроки... Сроки-мороки. Сколько же с тобой мороки? Ладно, я добрый. Где там список мобов? Дай сюда. Вот. Вот этих, этих и... Вот отсюда и до сих пор. Прямо сейчас. Остальных можно позже. Господин! А как я еще проверю качество инвентаря? Господин, поставщики... Прямо сейчас, я сказал. Колобень исчез. Братишка, ну как там у тебя? Хорошо. Много наломал? Ха! Вызови сюда наших магов. Скоро пригодятся. Пусть сразу идут в подвал. Из шестой комнаты слева от врат есть лестница. Понял. Менее чем через пару минут в подземелье раздались быстрые шаги высокоуровневых миньонов. «Властелин! Повелитель!» «Так, слушай мою команду. Скоро тут начнут появляться дикие мобы. Уровни у них так себе, до 400-го всего. Ваша задача – фиксировать того, на которого я укажу, а я буду таинство проводить». Так оно и вышло. Колобин не самостоятельно таскал заказанных монстров, а напряг личный состав. В коем на данный момент насчитывалось 33 джина. «Опять что-то сакральное», — подумал Римон. Мобы появлялись прямо в клетках, ошарашенные, перепуганные и ничего не понимающие. Руки и ноги тут же оказывались в зачарованных кандалах, во ртах заговоренные кляпы. Колобень хорошо проинструктировал подчиненных, так что помощь магов почти не требовалась. Они лишь открывали перед Римоном решетки и снимали цепи с готовых коллег. Мы проводили первичный инструктаж. Римон старался выбирать тех, что пожирнее, но элитников было крайне мало. Ничего, дело поправимое. По одному миньону на каждый вид монстров. Да, еще можно сделать почти 40 штук, а камни кончились. Мобы все прибывали и прибывали, подземелье наполнялось стонами и странными запахами. «В общем так, вы пока никуда не уходите. Я сейчас по делам, потом продолжим. А вы...» «Вас я проинструктирую тоже позже, вместе с остальными». Демон вышел во двор и присвистнул. Процентов 10-15 замковых башен рухнули. Обвалилось несколько участков стены. Другие башни хоть еще и стояли, но пошли трещинами. «Это что же за шараш-монтаж строительством занимался?» «Сталина на них нет. Братишка, тебе еще долго?» «Да где-то с половину». «Хорошо, продолжай. А я за камнями душ метнусь, нубов потрясу». «Брат, я тоже хочу». «Да зачем? Я в ясли». «Все равно». «Ну, как хочешь. Только в стандартный телепорт, боюсь, ты не поместишься. Давай я прыгну, а ты потом следом, через секреты свои». «Хорошо». «Портал». «Это что было, нах?» «Заяц, заяц, заяц и под тебя. Вернись, нах». «Тьфу, заипал со своими нахами. Заяц». «Может, снова волшебные слова повторить?» «Давай!» «Вот ля! Логаут! Логаут пропал!» «Чего?» «Логаут! Кнопка выхода, нах! У тебя есть?» В Изобибель ее никогда и не было, но следовало подбодрить Борю, а то он в истерику впадет и станет совсем недееспособным. «Да, все в норме. Наверное, лаг небольшой. Скоро пофиксят. Давай, не тяни кота за яйца». «Как там? Синий Джек пиво было...» «Синий. Налево. Пиво. Джек. 19». «Не ори, нах! Сейчас! Синий. Налево. Пиво. Джек. 19». Появился заяц, но какой-то плоский, необъемный. Совсем не похожий на самого себя. «Мы сейчас заняты. Устраняем множество ошибок и лагов, являющихся следствием твоей необдуманной эмоциональной реакции. Заяц, я больше не буду». «Она больше не будет, нах!» «Мы будем благодарны. Совсем немного оставалось до критической массы нарушений различных протоколов». «Я не нарочно. Была бы встряска процентов на 5 сильнее, мы ушли бы в перезагрузку, и мир бы обнулился. А я тебя не отвлекаю. Может, тебе работать нужно?» Пожалуй, снова стоит опустить повторение фраз. Лично до меня все обычно доходит с первого раза. Или кто-то возражает и хочет познать глубинный смысл наха. Тогда помедитируйте на него. Пусть это будет домашнее задание номер 2. «Мы и работаем. Мы многозадачные. Для беседы с тобой не требуется отведение значительного количества ресурса». «Заяц, что мне делать? Я так больше не могу». «Ничего не изменилось. Договоренность в силе. Поймай нам Римона, и мы выполним свои обязательства». «Как? Я даже во время беседы с тобой регулярно дохну. Хорошо, что тут же и респлюсь. Мы можем помочь. Мы можем открыть в этой зоне агротелепорт. Зачем? Чтоб меня еще и мобы валили. Тут и так респ, тот еще, а будет. Ты не поняла? Да, зона перестанет быть мирной, но все персонажи с отрицательной кармой при любом использовании портала будут появляться именно здесь, а не там, куда направлялись. И что? Чем нам поможет толпа отморозков? Они же меня первую завалят. Ага, а потом меня нах. Или наоборот. Твоя задача узнать среди них Римона. Он рано или поздно воспользуется порталом. Все пользуются. Появится игрок, говори «нет», и он летит дальше, на свою точку. Появится Римон, говори «да», и он никуда не летит. Твоя задача дотронуться до него. Достаточно наносекунды. Ну, хорошо. Узнать-то я его узнаю. Даже полок не помеха. Во мне часть сущности Римона уже проходили. Но как мне его поймать? Повлиять на скачки твоего левела мы не в состоянии. Жаль. Может, мне туманом рассеяться? Ты тогда не сможешь разговаривать? Да, точно. Ладно, запускай ПКшников. Что-нибудь придумаю. Дальше потянулись часы ожидания с довольно частыми появлениями различных существ. Орки, люди, тролли, гномы, эксклюзивные платные расы, экзотика, расы других секторов, этнически подогнанные под тамошний менталитет и колорит. Нет, нет, нет, нет, нет. ПКшники появлялись, удивленно оглядывались и, не успев хоть как-то среагировать, исчезали. Нет, нет, нет, нет, нет. Да! Римон мигнул. «Где это он? Совсем не похоже на ясли. А это что за голое потлатое чудо? И орк в фашистском шлеме и шотландском килте. Что за цирк?» «Римон, наконец-то! Я нашла тебя! Иди ко мне, иди! Помоги!» Если бы уровень был в зеленой зоне, она, не раздумывая, бросилась бы к врагу. Но чертов левел снова упал в красную. «Неглубоко». Минус пара сотен тысяч, но все же, потому следовало быть осторожной и хитрой. «А ты кто?» «Римон, нах! Наконец-то ты, нах! Я тут уже заебался с этим гребаным зайцем!» «Каким зайцем? Желтым?» «Идиот, молчи!» «Так вы кто?» «Римон, я...» В эту секунду раздался оглушительный хлопок, и окружающий погост почти полностью заполнил огромная туша заметно подросшего золотого змея. «О, а вот и нубики! Чур моя белая! Она земляникой пахнет!» «Гонялась за тобой через пространство и время! Это кто?» «Шо за нах?» «А тебе вон тот! Зеленый! Незрелый!» Гигантская голова метнулась со скоростью молнии и проглотила из-за бибель целиком. Было слегка видно, как она дергается, проваливаясь по пищеводу. «Изольда! А, это как нах? Ах ты, сука!» Римон повел бровью, шевельнул пальцем, и ринувшийся на него орк, пронзенный несколькими ледяными осколками, рухнул посреди могильных плит. «Изабибель! Мы не видим тебя! Изабибель!» Тварюшка икнул. Озадаченно скривился. «Какое-то странное ощущение. И вкус». «Да, я тоже оценил. Сначала жгучий, просто огненный перец, потом земляника со сметаной». «А, так это... Ой! Ой-ой!» «Изабибель! Если ты слышишь нас, найди нового связного. Код вызова без изменений. Синий налево, пиво, Джек, 19, Изабибель. Если ты слышишь нас, найди...» «Братишка! Братишка, что? Что? Брат, помоги! Мне плохо, брат!» Змей уже бился в конвульсиях, ломая крылья, лапы и шипы. Камни могильных плит разлетались в песок от мощных ударов. Римон метался рядом и не знал, что делать. «Брат! Брат! Я умираю, брат!» Судорожный удар хвоста разметал по камушку часовню. Один из кирпичей стукнул Римона прямо в лицо и снес 20% жизни, но демон даже не обратил на это внимания. «Брат!» Тварюшка уже не мог двигаться и лишь шептал. «Брат! Брат! Бр...» Римон сдернул себя пояс набором зелий и попытался просунуть его в пасть брату. Зубы ломались, крошились и рассыпались мелкодисперсной пылью. По телу тварюшки лишь изредка пробегала мелкая дрожь. Змеиные губы растянулись в печальной улыбке и еще раз слегка приоткрылись. «Бра!» Это был последний выдох тварюшки. И тело змея стало таять. Таять, как любимая тварюшка мороженое на сильнейшем солнцепеке. Потекли золотыми каплями шипы, стекла чешуя, кости, мышцы, внутренности. И вот перед Римоном лишь огромное озеро жидкого золота, которое только что было его братишкой. Он обмакнул в золото пальцы, оно скатилось с кожи, шариками напоминающие ртутное. И что теперь? Снова его рожать? Римон прислушался к себе. Тварюшка говорила о стонах и плаче, о тени боли, непрекращающемся зуде и нетерпении. Ничего. Тишина. Будто ничего не произошло, и его брат все еще жив. Меню нации, меню клана. Привычного и ожидаемого Ника нет, будто и не было никогда. Демон не сразу осознал всю глубину трагедии. Тварюшки больше не было. Он не просился наружу. Нет беспокойства и боли. Нет требования возродить. Нет. Нет. Нет! Не может быть. Это игра. Игра, черт ее, побери. Тут можно воскреснуть. Всегда воскресают, так или иначе. Брат! Римон завыл. Он бил землю, грыз камни, раздирал в кровь лицо. «Брат, я не хочу! Не могу! Не могу больше быть один! Брат!» Тщетно. Пусть боль, пусть адская, непередаваемая, почти вечная боль, он согласен на это. Он согласен снова пережить яму. Согласен тысячу раз родить своего братишку. Согласен миллион раз умереть и воскреснуть самостоятельно, без помощи брата. Согласен на все. Согласен бросить завоевание мира и стать отшельником. Согласен отказаться от ада, от сущности демона. На все. Брат! Римон орал и выл, но из глаз не текли целые реки слез, хотя должны были. Он не плакал еще никогда. По-настоящему не плакал. Боль, тоска, одиночество. Один. Опять один, всегда один, навсегда один. Понурив голову, он сидел на земле у берега Золотого озера и шептал ему. Шептал слова, которые еще никому никогда не говорил, искренне не говорил во время соблазнений нищетого. «Как же так? Ведь я любил тебя. Люблю. Ты мой брат, мой братишка. Мелкий пакостник, обжорка, братишка. Лучше бы я, не ты, я. Глаза заслало туманом. Кап. Слеза упала в золотое озеро. Кап. Кап. Сквозь пелену слез Римон увидел нечто большое и красное. На том месте, где у обычных игроков находится кнопка логаут, и где раньше у него вообще ничего не было. Кнопка. Красная кнопка. Большая и светится. Интересно, давно? Он присмотрелся. И рассмеялся громогласным демоническим смехом. Этот смех не обещал пощады ничему живому. Это был безумный, всеохватывающий, вводящий в ступор хохот настоящего, всамделишного адского сатаны. Демон сосредоточился и тыцкнул красную кнопку. На кнопке огромными золотыми буквами начертано «Нагнуть всех». Форум. Автор. Администрация. Тема. Общемировой ивент «Поймай Римона». Уважаемые игроки, объявляется общемировой ивент «Поймай Римона». Римон – символ общемирового зла, зла абсолютного, не разбавленного даже каплей добра и света. Зарождающийся темный властелин. Пока он лишь кокон, куколка. Но если условия ивента не будут выполнены, во всем мире грязи наступит эпоха всепланетарного кошмара. Крайне могущественный и опасный неигровой персонаж. Его приход в этот мир ознаменовали два события. Первое по важности и значению для всех игроков. Отключена возможность выхода из игры до момента окончания ивента. И второе. Недавнее общемировое сотрясение, унесшее множество городов и материальных ценностей, а также сотни миллиардов единиц вашего опыта. События, подобные второму, будут происходить регулярно, до тех пор, пока Римон не будет схвачен. Недавнее цунами – его поганых рук дело. Нестандартное поведение засбоивших неигровых персонажей, конфликты локаций, разрушения и то, что обычно игрок принимает за лаги, превращение расы скорпелюды в подобие монстров и многое-многое другое, что вам еще предстоит выяснить позже и ужаснуться. Одна из самых отвратительных его особенностей – умение подчинять своей воле обычных игроков, превращать в безвольные марионетки полностью послушные, бездумные, жестокие, Будьте осторожны. Он – корень всех бед грязи. Ключевая фигура, на которую замыкается все плохое, отвратительное, пошлое. Итак, цель ивента – найти и разоблачить Римона, прикоснуться к нему и сказать вслух: «Римон здесь, будь он проклят сотню раз». Сработает проклятие, и ивент будет завершен. Римон исчезнет. И в мире вновь воцарится покой, гармония и порядок. Однако опасайтесь провокаций, избегайте ошибок. Проклятие, посланное на голову невидимого игрока, вернется к вам сторицей. Уровень провинившегося будет снижен первый раз на 10 пунктов, а при повторной ошибке обнулен. При третьей и последующих ошибках последует блокировка аккаунта сроком на 30 суток. Да, в этом ивенте будет лишь один победитель, и он получит все. Награды. 1 000 000 000 юаней, максимальный уровень персонажа 700, пожизненный элитный аккаунт, пожизненное благословение всех богов любого пантеона на выбор, возможность переродить своего персонажа в качестве представителя любой из эксклюзивных рас 10 попыток, легендарный предмет меч повелителя, находящийся сейчас у Римона, удачной охоты. Ивент объявляется открытым. Время ивента не ограничено, но помните, властелин зла с каждым днем становится все более могущественным и опасным. Первый ауел. Ни хрена себе. Эй, че за фигня? Мне на работу. Какой в опу ивент? Выпустите меня. А где хоть его искать? Хоть примерно. Тебе же ясно сказали. Ивент общемировой. Где угодно. Так это он тогда меч повелителя спионерил. Вот сволочь. Точно мировое зло. Я полдня в том лесу ползал. Что-то ивент какой-то простой. Несправедливо, лишь один победитель. А как же награда за старание? Турбоулитки, которые меня 4 раза кильнули, тоже им посланы. Мировое зло. Круто. Я б за него вписался. Фан. Эй, так что? Мой лимит 4-часовой отменяется? Круто. Народ, не ловите Римона. Дайте погамать в волю. Простой? За простой таких наград не дали бы. Что-то тут не так. Я тут погуглил. Римон – это демон такой. И, кстати, на земле послан сатаной бдеть как раз за Россией. Так что у нас все шансы. Да какие нах шансы, нубяра? Во лохи. Админы подсуетятся и слямзят 1 000 000 000 сами через подставное лицо. Угу. Для того и затеяно. Даже рыпаться не буду. Римон в переводе с иврита – гранатовое яблоко. Яблоко? Ну, плод граната. Такой кислый, красный, с косточками. Даешь темного властелина. Будет круто. Нужно срочно звать на помощь Чиполлино. Он одолеет Римона Властелина. Эй! Включите мне логаут. Мне тоже на работу. У меня дома маленький сын, один не кормлен. Выпустите. А войти в игру сейчас можно? Войти можно, выйти нет. У меня Кент 10 минут назад вошел. Вон, матерится в чате. Так что завтра в школу можно не идти? Блок логаута – это уважительная причина? Вот админы нашли козла отпущения, на которого свою некомпетентность свалить можно. И все косяки игры списать. Мировое зло, ёпта. Придумают же. Эй, все круто. Все здорово, супер-ивент. Но можно его как-то локализовать. Весь мир – это слишком. А я вот 8 уровня. Если ошибусь, то что? Меня сразу обнулят? Или у меня будет -2 левел? Эй. Придурок. Минусового левела не бывает. Да здравствует Римон. Римон, если ты меня слышишь, кидай френда. Буду тебя защищать. Я ассасин 265-й. Выпустите, ёпта! Да не ссы, его весь мир уже ищет. Через 2 часа поймают, и кнопка включится. Форум просто взорвался. Такого количества комментариев история грязи еще не знала. Мнение и смысл постов в основном крутились вокруг нескольких основных осей. Первое. Не нужен мне ивент, выпустите. Второе. Где найти целевого непися и кто он такой? Третье. Нужны дополнительные награды тем, кто пытался, но не смог. И четвертое. Как в этом ивенте стать на сторону мирового зла? Эпилог. Клик. Конец книги. 2017 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Эту и другие аудиокниги исполнителей нашей группы можно бесплатно скачать у нас на сайте sam-izdat.info.